В белой шапочке. Эй, наверное, у меня крыша поехала. Поклясться готов, что видел Джейн тоже в сестринском белом фартуке и в шапочке. Наваждение какое-то. Черт подери, вспомнил! Я ее видел в клинике в Борнмуте. Она разговаривала с Виттингтоном. Только она была не пациенткой, она была сестрой. Ну и что? Злобно отрезал Томми. Значит, она с ними заодно, с самого начала. Может, и договор-то она сперла у Денверса. Как ты смеешь, возопил Джулиус. Она моя кузина и патриотка, каких поискать. Плевать мне, кто она, и катись к дьяволу, рявкнул Томми тоже во весь голос. Они готовы были уже сцепиться. Как вдруг ярость Джулиуса угасла мгновенно, как только что вспыхнула. Как хочешь, старик, сказал он ровным голосом, я уйду. И что ты тут наговорил, неважно. Хорошо, хоть что спустил пары. Я знаю, что таких идиотов, как я, больше нигде нет. Успокойся. Томми нетерпеливо дернул плечом. Да ухожу я, ухожу. И направляюсь на вокзал северо-западной дороги, если хочешь знать. Плевать мне, куда ты направляешься, — огрызнулся Томми. Дверь за Джулиусом захлопнулась, и Томми вернулся к чемодану. Вот и все. Пробормотал он и позвонил. Отнесите мой багаж вниз. Будет сделано, сэр. Уезжаете, сэр? Убираюсь к дьяволу, — мрачно буркнул Томми, не считаясь с нервами коридорного. Тот с невозмутимой почтительностью отозвался. — Да, сэр. Вызвать такси? Томми кивнул. — А куда он, собственно, собрался? Об этом у него не было пока ни малейшего представления, но одно он знал точно — он посчитается с мистером Брауном. — А вот как это сделать? Он перечитал письмо сэра Джеймса и мотнул головой. — Таппинс должна быть отомщена. Но заботливость доброго старикана не могла его не тронуть. Все-таки надо ему ответить, — сказал он вслух и подошел к бюро. Как водится в отелях, конвертов там было хоть отбавляй, и ни единого листка пищи и бумаги. Он позвонил, никто не пришел. Томми готов был взорваться от злости, но тут припомнил, что в номере Джулиуса было полно почтовой бумаги. Американец заявил, что сразу отправляется на вокзал, и, значит, опасности столкнуться с ним нет. А если и есть, оно и к лучшему. Он наговорил ему много лишнего. И как только старина Джулиус все это стерпел, молодец. Если они все-таки встретятся, надо будет перед ним извиниться. Однако гостиная была пуста. Томми подошел к бюро и открыл средний ящик. В глаза ему бросилась фотография, лежащая поверх бумаги. Томми просто остолбенел. Он взял фотографию, задвинул ящик и, медленно пятясь к креслу, опустился в него. Не в силах отвести глаз от снимка, почему фотография француженки Аннет оказалась в бюро Джулиуса Херсхеймера? Глава 22. На Даунинг-стрит. Премьер-министр нервно барабанил пальцами по столу. Его лицо было крайне измученным и осунувшимся. Он продолжал прервавшийся был разговор с мистером Картером. «Я что-то не понял. Вы действительно считаете, что положение не так отчаянно, как мы полагаем?» «Так, во всяком случае, считает этот мальчик». Дайте-ка я перечту его письмо. Мистер Картер протянул ему лист, исписанный еще по школьному крупным почерком. «Дорогой мистер Картер, выяснилась одна вещь, которая меня потрясла. Может быть, я просто жуткий осел, но все же рискну предположить, что девушка в Манчестере — подставное лицо. Все было подстроено, фальшивый пакет и прочее. Нам пытались внушить, будто все кончено. Значит, мы, видимо, шли по горячему следу. Мне кажется, я знаю, кто настоящая Джейн Финн. И даже догадываюсь, где спрятан договор. Это пока только предположение, но у меня такое чувство, что я не ошибаюсь. На всякий случай прилагаю в запечатанном конверте мои соображения. Но только, пожалуйста, не вскрывайте его до последней минуты, до полуночи 28-го. Сейчас я объясню, почему. Видите ли, я уверен, что вещи Таппинс просто подброшены, а она и не думала тонуть. И еще. У них сейчас нет другого выхода, кроме как позволить Джейн Финн сбежать. Они догадываются, что память у нее в полном порядке, что она их разыгрывала и рассчитывает, что, оказавшись на свободе, она сразу же бросится к тайнику. Конечно, для них это страшный риск, ведь она знает, с кем имеет дело, но им во что бы то ни стало нужно заполучить этот договор. Как только они пронюхают, что договор у нас, ее жизнь и жизнь Таппинс ничего не будут стоить. Я хочу попытаться отыскать Таппинс до того, как Джейн сбежит. Мне нужна копия телеграммы, которую Таппинс получила в Рице. Сэр Джеймс Пиль Эджертон говорил, что вы сможете ее получить. Он жутко умный. И последнее. Пожалуйста, держите дом в Сохо под наблюдением и днем, и ночью. Ваш Томас Берресфорд. Премьер-министр поглядел на мистера Картера. «А где тот конверт?» Мистер Картер сухо улыбнулся. «В сейфе английского банка. Я не хочу рисковать». Английский банк, государственный центральный банк, основан в 1694 году. «Но вам не кажется...» — премьер-министр замялся. «Не лучше ли будет вскрыть его сейчас? Ведь если догадка этого молодого человека верна, нам следует как можно скорее получить договор. Мы можем сохранить это в полной тайне». «Можем. Совсем не уверен. Мы окружены шпионами. Едва им станет известно, что он у нас... За жизнь обеих девушек я не дам и пенса. Он прищелкнул пальцами. Нет, мальчик доверился мне, и я его не подведу. Ну что ж, значит, будем ждать. А что он за человек? Внешность обыкновенная, довольно строен, звезд с неба не хватает, я бы даже сказал, тугодум. Зато не фантазер и никогда не угодит в ловушку, в которую легко попадают люди с воображением. У него воображения просто нет, а потому обмануть его нелегко. Он добирается до сути медленно и упорно, но когда доберется, его уже не собьешь с верного пути. Его подружка — полная ему противоположность, больше интуиции, меньше рассудительности. Работая вместе, они превосходно дополняют друг друга. Быстрота и выдержка. «Он как будто вполне уверен», — задумчиво произнес премьер-министр. «Да, это-то меня и обнадеживает. Он застенчивый малый и не рискнет высказывать свое мнение, если у него нет фактов на руках». На губах премьер-министра мелькнула легкая улыбка. «И вот этот мальчик нанесет поражение величайшему преступнику нашего времени». «Этот, как вы сказали, мальчик, но иногда я вижу за ним чью-то тень». «И чью же?» «Пиля Эджертона». «Пиля Эджертона?» — с удивлением повторил премьер-министр. «Да, я чувствую здесь его руку». Мистер Картер указал на письмо. Он незримо присутствует в этих строчках. Он трудится во тьме, бесшумно, прячась от нескромных глаз. У меня всегда было чувство, что если кто-нибудь и способен выкурить мистера Брауна из норы, то только Пиль Эджертон. Он наверняка занят нашим делом, но не желает, чтобы об этом знали. Да, кстати, на днях он обратился ко мне с довольно странной просьбой. Да. Прислал мне вырезку из американской газеты. Заметку, где упоминался труп, выловленный недели три назад в районе Нью-Йоркских доков, и попросил меня навести справки, выяснить все как можно подробнее. И что же? Картер пожал плечами, узнать мне удалось очень мало. Мужчина лет 35, одет бедно, лицо сильно обезображено, личность установить не удалось. И вы думаете, его просьба имеет какое-то отношение к нашему делу? По-моему, да. Ну, конечно, я могу ошибаться. Помолчав, мистер Картер продолжал: «Я попросил его заехать сюда». «Конечно, если он не захочет, мы из него и слова не вытянем. В нем слишком силен законник. Но он, несомненно, растолкует нам 2-3 темных места в письме Берресфорда». «А, вот и он». Они встали навстречу сэру Джеймсу. Ехидная усмешка мелькнула на губах премьера: «Мой преемник». «Мы получили письмо от Берресфорда», — сказал мистер Картер, прямо переходя к делу. «Но, если не ошибаюсь, вы его видели?» «Вы ошибаетесь», — ответил адвокат. Мистер Картер растерянно посмотрел на него. Сэр Джеймс улыбнулся и погладил подбородок. «Он мне звонил». «А вы можете рассказать нам точно, о чем вы говорили?» «Отчего же нет? Он поблагодарил меня за мое письмо. Правду сказать, я предложил ему работу. Затем он напомнил мне о том, что я сказал ему в Манчестере, по поводу подложной телеграммы, которую мисс Каули заманили в ловушку. Я спросил его, не произошло ли еще чего. «Произошло», — сказал он. «В номере мистера Херсхеймера в ящике письменного стола он нашел фотографию». Адвокат помолчал. «Я спросил его, нет ли на этой фотографии фамилии и адреса калифорнийского фотографа. Он ответил: «Вы угадали, сэр, есть». А затем сказал то, чего я не знал. Это была фотография француженки Аннет, которая спасла ему жизнь». «Как?» «Вот и я говорю, как. Я полюбопытствовал, что он сделал с фотографией». Молодой человек ответил, что оставил ее там, где нашел. Адвокат снова помолчал. «Отлично, ну просто отлично. Он кое-что соображает. Я поздравил его с находкой. Очень своевременная находка. Естественно, с той минуты, когда выяснилось, что девица в Манчестере самозванка, все известные нам факты предстают в ином свете. Это он понял без моей подсказки. И все время говорил о мисс Каули. Спрашивал, как я считаю, жива она или нет.